Эти стояли на земле покрепче. Разобравшись в ситуации, они часто предпочитали не отправляться в рискованные экспедиции, в наполненную индейскими стрелами селеву, а открыть таверну или завести плантацию. Они были готовы трудиться, и их повседневный труд повсюду создавал уголки цивилизации, которые возникали и исчезали так же непредсказуемо, как и острова на картах мореплавателей. 10 лет назад какой-то предприимчивый, но не слишком дальновидный каталонец решил завести к югу от Гаваны табачную плантацию. Разрешение от губернатора он получил, и совсем недорого. Вот только место выбрал плохое, да и в табаке не разбирался совершенно. После пары лет бесплодных трудов он услышал от ловцов жемчуга о приставшем неподалеку корабле, нуждавшемся в починке. Недолго думая, попросился на него матросом, и, по слухам, теперь пиратствовал где-то у бразильского побережья. Оставшийся после него дом не пустовал. Его освоили сперва охотники, а потом и рыбаки. Появился еще один дом, потом другой. Люди приходили непонятно откуда, по каким-то причинам задерживались, и каждый из них хоть что-то достроил или хотя бы покупал. Наконец появилось нечто вроде поселка под странным названием, где раньше была плантация того каталонца. Бухта показалась однажды удобной капитану Красному Чарли. Он заглянул в нее по каким-то своим пиратским надобностям и наткнулся на поселение. Не разобравшись, с чем имеет дело, Чарли высадил десант и сгоряча перебил едва ли не половину жителей. Поняв, что никакой добычи, кроме разве что копченого мяса, он тут не получит, капитан раскаялся и, как часто поступают подобные ему люди, решил стереть поселок из памяти, а заодно из земли. Поселок был сожжен, жители разбрелись. В донесении преследовавшего Красного Чарли капитана военного фрегата трагедия была отмечена как одно из злодеяний пирата. В Гаване отчего-то решили, что табачная плантация, а там по-прежнему считали поселок плантацией, должна быть возрождена. С этой целью был прислан другой фрегат, солдаты с которого соорудили нечто вроде причала и кое-как построили казарму и склад. Руководитель экспедиции пытался найти хозяина, но не обнаружил даже самой плантации. Он, может быть, и сообщил бы об этом факте, но был не в ладах с неким гаванским чином, в дочь которого был безнадежно влюблен. Экспедиция вяло возрождала непонятно что. Ее руководитель пребывал в романтической задумчивости. Солдаты и матросы скитались по берегу. Ничего удивительного в том, что сама собой как-то появилась таверна. У таверны была хозяйка, знойная особа с оливковой кожей, называвшая себя мадемуазель Монмаранси. У мадемуазель имелось несколько подруг, живших при таверне, и солдаты туда зачастили. Прослышав о заведении, зашел туда и их несчастный командир. Да и провел с мадемуазель Монмаранси целый месяц. Поговаривали даже, что дело идет к свадьбе, и хорошо бы построить церковь. Люди и откуда они только взялись. На каждом углу затевали споры. Как именно должна называться церковь? И в честь какого святого? Но пока они спорили, дверь таверны однажды распахнулась, и из нее вышел предполагаемый жених. Он вздохнул свежего воздуха, покачнулся с непривычки и мутным взором обвел своевольно разросшийся городок. Все ждали каких-то новостей, но вместо этого испанец обернулся к таверне. «Да гори ты в аду!» — крикнул он. «Гори в аду, змеиное отродье! И пусть меня распнут в Японии, если я еще хоть раз подойду к тебе до тех пор, пока ты не сдохнешь и не начнешь вонять, как тысяча вонючих болот, полных вонючих болотных дьяволов». После этого родоначальник городка нетвердой поступью прошествовал по главной улице, громко шлепая сапогами по навозу, и удалился вглубь острова. Больше его никто не видел, но поговаривали, что несостоявшийся сеньор Монмаранси навербовал на восточном побережье всякого сброда и Наканоэ отправился с ними грабить серебряные рудники куда-то в Венесуэлу. Так или иначе, городок никому не нужный, но странным образом понемногу богатеющий, продолжил свое существование. Ушел фрегат, увозя печальных солдат, но у причала появились другие корабли. Охотники приносили копченое мясо, которое всегда пригодилось любому капитану. Бухта позволяла переждать шторм. А если добавить к этому чистую пресную воду из трех ручьев и таверну мадемуазель Монмаранси, то станет понятно, что поселок не пустовал. Называться он стал Санта-Лючия. Вероятнее всего, имя досталось ему от церкви, так и недостроенной к несостоявшейся свадьбе. Таверна мадемуазель Монмаранси дважды горела, но каждый раз отстраивалась, становясь все просторнее. На втором этаже по-прежнему обитали ее девочки, однако им места не хватало. Из таверны постепенно возник целый квартал хлипких домиков, где девочки принимали своих многочисленных гостей и растили еще более многочисленных детей. Именно с этой стороны к таверне подходили двое. Им приходилось смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в что-нибудь пахучее. Но разговору это не мешало. «Все никак не спрошу вас. Как вам Вест-Индия, аббат? Не слишком жарко?» «Я из Арагона», — ответил тот, кого называли аббатом, обходя большую лужу. «У нас бывает жарко. Мне скорее запомнился шторм, во время которого мы все промокли и замерзли. Что, другой дороги к этой вашей таверне нет?» Аббат вовсе не был одет в сутану. Да и вообще, на священнослужителя совершенно не походил. Хотя и выглядел скромно. На нем были крепкие парусиновые штаны и простой, но добротный камзол. Наряд дополняли неброская черная шляпа без украшений, широкий пояс с заткнутым за него пистолетом, слегка уже запачкавшиеся высокие сапоги и короткая шпага с широким клинком. Его собеседник, напротив, блистал по всем понятиям карибской моды. Каждая деталь его туалета была украшена, если не пряжкой, то ленточкой, а шляпа едва виднелась под множеством перьев. Особую гордость владельца составлял эфес абордажной сабли, прицепленной к поясу. Весь украшенный блестящими на солнце драгоценными камнями с золотыми вставками, он явно немало стоил. Аббат покосился на спутника, вооруженного целым арсеналом, и про себя подумал, что в предместьях Мадрида ему бы это не помогло. Но в Вест-Индии золото, по всей видимости, ценилось куда дешевле. Аббат не знал, что берегла капитана О'Лири исключительно его слава. Самый отчаянный разбойник побоится напасть на того, кто славится своей удачей. «Другие дороги длиннее», — пояснил капитан. «Кроме того, я подумал, что вы, возможно, истосковались по женскому обществу». «Что?» Аббат остановился и изумленно посмотрел сначала на собеседника, а потом на пару местных красоток, сидевших на крыльце. Они, раскрыв рты, разглядывали красавца капитана, при этом продолжая укачивать младенцев. Аббату бросилось в глаза, что эти мадонны нового света, одна белая, другая черная, но обе одинаково грязные, постоянно шевелили пальцами ног, отгоняя от них назойливых мух. «Какое еще женское общество, Джеймс? Вы сказали, у нас в полдень встреча». «Они подождали бы», — пожал плечами О'Лири и поправил пояс, красуясь перед дамами. «Сейчас в Санта-Лючи ничего не происходит. Они нас хоть до завтра будут ждать. Я привык думать, что стоящие люди без дела не сидят. В Испании работодатель ищет хороших специалистов, а не на расхват». «У нас тоже», — согласился капитан. «Но бывают времена, когда ничего не происходит. Очень хорошо, что сейчас такое время. Никто не собирает команды. Никто не приносит вестей о городе в Селеве. Никто не сколачивает шайку, чтобы грабить богатые дома. Именно по этой причине я и сам без работы. Вот если бы не тот голландец, что понаделал мне дыр ниже ватерлинии. Если бы у меня был корабль. Эту историю аббат слышал уже раз 10. Больше всего его удивляло, как ирландец исхитряется ее вывернуть. В сущности, все было просто. В море пирату посчастливилось встретить одинокое торговое судно. На предложение остановиться и сдаться под гарантию сохранения жизни всем на борту, сделанное по всем правилам пиратской куртуазности, голландец ответил своеобразно. Спустил часть парусов и развернулся бортом. Едва преследователи поняли, что это означает, как последовал первый залп. И удача изменила Аолири. Ядра торговца случайно сбили бизань мачту, которая повалилась на грот и запутала такелаж. Потерявший управление пират и думать забыл о добыче, позволяя голландцам следовать дальше. Но те зашли сбоку и, пользуясь суматохой, дали второй залп, который изрешетил борт возле самой воды. После этого торговец отправился по своим делам, наверное, не сообразив, что корабль морских разбойников обречен. Оставив судно горе-пираты, 3 дня добирались до суши на 2 шлюпках. Аббату было совершенно ясно, что капитану просто-напросто не повезло. Но ирландец рассуждал иначе. Он считал, что голландцы могли перебить их всех, но не догадались это сделать, а значит, удача была на его стороне. Кроме того, не успели пираты вытащить шлюпки на берег, как из-за мыса вышли 2 военных корабля. Получасом раньше и песенка о Лире, разыскиваемая 5 государствами, была бы спета. Но удача опять была с ним. И это аббат еще принял бы легко. Но его просто выводило из себя простодушие слушателей. Где бы ни рассказывал Джеймс историю своей неудачи, везде его славили и пили за капитанское счастье. Впрочем, аббат считал себя человеком циничным, и потому не только никогда не спорил, но еще и нанял пирата на службу. Человек, который даже катастрофу превращает в удачу, пусть только и на словах, должен чего-то стоить в Вест-Индии. Что ж, не хотите, как хотите, Диего. Ирландец чуть ускорил шаг. Считайте, что я хотел проверить, что вы за аббат. И знаете, никакой вы не аббат, амиго. «Я был аббатом», – мрачно сказал арагонец. «Недолго, но был. И впредь мне не хотелось бы, чтобы вы подвергали мои слова сомнению. Я к этому не привык». «Точно ли?» – Джеймс не обратил на серьезность тона аббата ни малейшего внимания. «Вы слишком молоды для такого сана, Диего. Вам, я думаю, 30 еще нет. То есть в Вест-Индии, имея удачу, вы бы могли уже и папой римским стать». Простите мне такое святотатство, но там, в Европе, не буду с вами спорить, но уж позвольте мне вам не верить. Вот когда вы упомянули вскользь, что вас разыскивает сама святая инквизиция, я вам сразу поверил. Это для такого человека, как вы, в порядке вещей. Такого человека, как я? Ну да, беззаботно кивнул молодой капитан. Прибыл под чужим именем, сразу пошел искать парней по отчаянии. Деньги имеете, и явно не от богатых родителей. Я не первого такого встречаю. И мне все равно, как вас на самом деле зовут, каким вы были там аббатом. Мне все равно. Меня интересует ваше с нами общее будущее, а на прошлое наплевать. Аббат подавил вздох. Для разговора с Алири он придумал себе целую историю. Как раз такую, чтобы романтичный и циничный одновременно, но не слишком умный преступник в нее поверил и увлекся. Лишь 2 пункта этой истории соответствовали действительности. Он и вправду несколько месяцев был аббатом, и его действительно звали Диего Алонсо. Если быть точнее, Алонсо Галиано. Но вторую часть своей фамилии арагонец предпочитал пока не разглашать. Гавана близко, а там могут слишком много знать о его противоречиях с испанскими законами. А вот сказка от преследования Святой Инквизиции была выдумана специально для Джеймса на ходу. Тот, как выяснилось в разговоре, отрекся от католицизма и терпеть не мог все, что с ними связано. Даром, что ирландец. Впрочем, в быту Джеймс богоборчеством не занимался, предпочитая пить и кшаться с портовыми девками и время от времени богохульствовать, что никак не выделяло его из среды берегового братства, как они себя именовали. Вскоре спутники вошли в таверну мадемуазель Монмаранси. По случаю раннего времени здесь было немноголюдно. Лишь несколько подозрительного вида сеньоров проводили свою сиесту, потягивая что-то из стаканов. Но в дальнем конце большой залы, в тени, собралась компания примерно из десятка человек. Здесь в моде были надвинуты на глаза шляпы, а беспокойные руки во время тихого разговора нет-нет, да и ложились на рукояти ножей и пистолетов. Сеньоры со стаканами поглядывали в угол искоса и, кажется, были готовы покинуть заведение при первых признаках назревающей драки. Войдя, Джеймс сделал небрежный жест однорукому мулату за стойкой, который молча кивнул. Словно о чем-то вспомнив, вдруг ирландец через плечо указал на следовавшего за ним Диего. Дождался еще одного кивка и небрежной походкой направился к столу с головорезами. Алонсо, с сомнением оглянувшись, на доставшего какую-то бутылку мулата последовал за ним. Ожидавшие их люди представляли, можно сказать, сливки берегового братства. Конечно, это была лишь крохотная часть того легиона отчаянных голов и окровавленных рук, который создал печальную славу Карибскому морю. Но сюда пришли все, кого Алири сумел отыскать неподалеку от Санта-Лючии. Между собой многие из них не ладили по прошлым делам. Зато капитан мог поклясться, здесь нет ни одного человека, бесполезного в море. Они умели не только лихо орудовать абордажными саблями. Харли, по прозвищу Кнут, например, был лучшим боцманом, которого можно было найти по эту сторону морской глади. Остальные скучали на дне. А про Луиса Дикобраза любой капитан Вест-Индии сказал бы: с таким штурманом можно хоть в Китай плыть, даже по игральным картам проложит курс. И все они оказались здесь благодаря сонному затишью, которое неизбежно время от времени поражает острова. «Вот и я», – шутливо раскланялся Джеймс. «А со мной сеньор Диего Алонсо по прозвищу Аббат». Сеньор прибыл из самого Арагона с кошелем и большими планами. «Мы высматриваем твою веснушечатую рожу уже битый час, Джеймс», – проворчал Дикобраз. «Ты звал, тебе и платить за выпивку. Ну или твоему усатому приятелю». Диего постарался не показать смущения и злости. Конечно же, он был здесь не единственным, кто носил усы. Но его усы выглядели истинно щегольскими, изящно подкрученными в последней мадридской моде. Все, что ему оставалось, приосаниться и положить руку на эфес. «Заплатим», – пообещал Джеймс и передвинул к столу тяжелый табурет. «Садитесь и вы, Диего. Я удивлюсь, если ваше дело придется долго обсуждать. Но здесь есть любители потрепаться языком». «Спешить пока некуда», – осторожно заметил Аббат, присаживаясь. «А жаль», – пробасил из-за спин товарища тихий Томазо, прекрасно разбиравшийся в канатах и в удавках. «Я бы с удовольствием куда-нибудь поспешил, и я надеюсь, вы двое мне скажете, куда». «Я уже говорил, им не терпится, им скучно». Ирландец обернул к Диего. «И еще нечем платить за выпивку. А сердить мадемуазель Монмаранси никто не хочет». «Да мы вообще можем ничего не говорить, а просто записать их в команду. Что думаете о таком плане, Диего?» «Эй-эй!» – перебил его Харли Кнут. «Погоди. Мы, может быть, и находимся в затруднительном положении, но и у собак кости пока не отнимаем. Я уже не говорю о том, что пока мы не проголосовали, ты нам не капитан. Давай-ка, О'Лири, расскажи нам о своем деле. Ну а мы послушаем». Сгрудившиеся вокруг стола моряки согласно загудели. Но по их заблестевшим взглядам Аббат понял, что убедить их будет нетрудно. В их глазах блестела жажда удачи, то, что он так часто видел в Вест-Индии, но никак не мог понять. Алири, выдержав театральную паузу и широко улыбнувшись каждому из присутствующих, широким жестом указал на Диего. Теперь десяток пар голодных волчьих глаз уставились на него. «Хорошо. Постараюсь сразу перейти к делу», – начал Алонсо. «Вам ни к чему много обо мне знать. Но будет вам известно, что в Испании я соприкасался с делами Святой Инквизиции». «Да разве этих выродков не разогнали ко всем чертям 100 лет назад?» – удивился Дикобраз. Потому с каким удивлением на него посмотрели товарищи, аббат предположил, что остальные имели об Инквизиции весьма слабое представление. Они всего лишь перестали сжигать еретиков на площадях, но никуда не делись, пояснил он. Ну, во всяком случае, в Испании. Но я говорю не о них. Я говорю об их архивах. Вы ведь должны понимать, самое главное в нашей жизни – это знание. Кто-то поперхнулся ромом. Многие с удивлением переглядывались, а тихий Томмазо захихикал. Аббат хочет сказать, что тот, кто сможет найти карту и узнает, где Красный Чарли зарыл свое проклятое золото, тот и будет капитаном. Повысив голос, сразу успокоил их Джеймс. Можно быть прекрасным моряком. Можно лучше всех стрелять. Но пока не знаешь, куда плыть и где копать, будешь ходить без штанов. Это понятно? Томмазо осекся и кивнул. Закивали и другие. Теперь им все стало понятно. Так вот. Архивы Святой Инквизиции. Алонсо вдруг сделалось смешно, но он сдержался. Так вот, архивы. Архив – это такое место, где хранятся письма, протоколы допросов, улики против еретиков и прочее. Мне удалось немного там покопаться. А среди этих еретиков не было Красного Чарли? Очень серьезно спросил Дикобраз. Увы, пиратских капитанов инквизиторы не допрашивали. Алонсо напоказ вздохнул и в ответ услышал несколько печальных вздохов. Но все-таки кое-что я нашел об одном капитане, которого вы прекрасно знаете. Я говорю о Вандервельде. Чертов голландец! Кнут подался вперед. Выпустил бы я ему кишки, заодно делится. Да, говорят, Лановидат приведет другой капитан. Продолжай. Лановидат должен вернуться спустя 7 месяцев, после того, как корабль ушел с Тортуги, задумчиво произнес Диего. Я весьма удивился, когда услышал эту легенду. Как она появилась? Откуда? Тем не менее, время идет. А в архивах Инквизиции я прочел то же самое. Да ну, удивился Дикобраз. Им-то откуда знать? Или старик Вандервельда попался таки им на зубок? Нет. Не совсем так. В архиве я нашел лишь обрывки допросов других лиц, имеющих косвенное отношение к судьбе Лановидат. Как эти люди и как их показания оказались у инквизиторов, я понятия не имею. Знаю, что бумаги готовились к уничтожению. Собственно, это и дало мне возможность в них покопаться. Алонсо чуть вздрогнул, вспомнив, как близко подошел к самому краю. Двух послушников, непосредственно помогавших сжигать бумаги, в тот же вечер зарезали якобы в пьяной потасовке. Зная инквизиторы, что и Диего успел запустить руку в архив, он разделил бы их судьбу. Я нашел ту же самую информацию, которую повторяет легенда. Лановидат вернется через 7 месяцев с богатой добычей. Но за это время успеет обойти весь мир, прошептал тихий Томмазо и перекрестился. Все днище обрастет ракушками. Но золото они добудут изрядно, напомнил О'Лири и принял стакан от однорукого мулата. На протяжении всего разговора, тихо сновавшего с подносом к столу и обратно. Насчет этого парня не беспокойся, Диего. Он глух от рождения. Я не беспокоюсь. Аббат постарался выглядеть беспечным и даже закинул ногу на ногу. Итак. Я пришел сказать вам, что легенда, по всей видимости, не лжет. Все, что нам остается, подкараулить Лановидат у оконечности Флориды. если корабль оброс ракушками и сильно поврежден, а у меня имеется такая информация, то разве станет капитан уклоняться от побережья в океан? Скорее всего, не станет, задумчиво произнес Кнут. Во всяком случае, как раз у Флориды лучше приблизиться, чтобы не бороться за большим течением. Да, шансы перехватить там корабль, идущий с севера, очень неплохие. Только ведь это сказка. Где это видно, чтобы корабль вернулся через 7 месяцев с обросшим днищем, да еще обойдя весь мир? Сказка, подтвердил тихий Томмазо. И вновь перекрестился. Я сам ее от одного Кариба слышал, а он внук колдуна. То есть? Диего совершенно запутался. Вы что, не верите в эту легенду? Вопрос смутил пиратов. Легенд они слышали немало. И более того, знали, как много в самых удивительных легендах Южных морей правды. Но знали они также, как много в них вранья. И вранья не простого, а самого первостатейного, безудержанного, морского. Вы же слышали, аббат нашел подтверждение легенды в архивах Святой Инквизиции. С нажимом произнес О'Лири. Да, но им-то в Европе откуда знать? Парировал Дикобраз. До указанного срока оставалось меньше месяца. Скоро сами увидим, правда это или нет. Значит, вместо того, чтобы получить золото, которого хватит каждому на всю жизнь, вы предпочитаете дождаться, пока Алана Видат вернется на Тартугу и спрячется за пушками тамошнего губернатора, по слухам покровителя пиратов. Диего начал выходить из себя. И как вы себя тогда будете чувствовать? Дураками, не правда ли? А ну полегче. Кнут только говорил. Внутри его приятеля сразу навели на аббата пистолеты. Полегче ты, святоша. Диего, отчего бы вам не оставить меня с товарищами наедине? Спокойно обратился к аббату Джеймс. Видите ли, общий язык иногда трудно найти сразу. Вы могли бы пока подышать воздухом. Всего несколько минут. Сеньор Алонсо был не робкого десятка, но сейчас предпочел уступить. Поливая про себя отборной бранью всех пиратов на свете, он вышел из таверны и вдохнул свежего воздуха. Воздух пах жареной рыбой, гниющими на полосе отлива водорослями и теплым навозом. Редкие в этот жаркий час прохожие спешили укрыться от солнца и не обращали внимания на неброско одетого Диего. Не желая сам торчать на солнцепеке, он прошелся до крохотной рощицы некрасивых деревьев. Названий их он не знал, каких многих растений и животных вест Индии. В тени деревьев сидел прямо на земле некий сеньор, всклоченный бородой, и грыз какой-то фрукт, и не спеша излагал трем чумазым мальчуганам историю о корабле «Ла Навидад». Раздраженный Алонсо стал прямо перед ним, положив руку на эфес, но бородач и ухом не повел. Но где мог побывать корабль за 7 месяцев? Конечно же, юные сеньоры. Новый свет полон тайн. И особенно это касается морей нового света. И все равно, как может за 7 месяцев обрастить днище ракушками в северных морях? Там в холодной воде этот процесс идет куда медленнее. Это говорю вам я, Никола Фламель. Холод замедляет все процессы. Говорят, капитан Тич однажды попал в огромный водоворот и несколько часов не мог вывести корабль из ловушки. Перебил его чернокожий курчавый мальчишка. А когда он все же вывел его, сеньор, то вся команда была седая. И что же? Фламель сбился с мысли и будто бы проснулся. Обычное следствие сильного испуга. Науке известно много подобных случаев. Они постарели за несколько часов на много лет, задыхаясь, сказал мальчик, и все трое дружно перекрестились. Это был волшебный водоворот. Нет, я говорю вовсе не о том, поморщился Фламель и, кажется, впервые заметил Алонсо. Хотя ты прав, Ла Навидад постарел, или еще только постареет, за 7 месяцев года на 2 или около того. И еще вопрос, вступил Диего. Где же они взяли золото? Мы скоро сможем узнать это. Добродушно улыбнулся бородач. Срок вот-вот истечет. Простите, у вас не найдется монетки для потерпевшего кораблекрушения? Если угодно, я могу почистить ваши сапоги. Алонсо опустил глаза. Да, после прогулки по Санта-Лючии состояние его обуви оставляло желать лучшего.